Я был обескуражен и жалел, что поехал с ней. Клоуном мне никогда быть не хотелось, да она меня и не воспринимала как кавалера. Я для нее всего-навсего охранник. Выполняя наказ Тодди не досаждать, я понимал, что только это меня и сдерживает, чтобы не нагрубить ей. Сдерживало и другое. По себе знаю, что когда у меня плохое настроение, лучше меня не трожь. А главное, не хотелось портить отношения с Дашкой. Почему бы, думал я, нам не провести вдвоем отпущенную нам неделю, так, чтобы остались хорошие воспоминания, ведь после тюрьмы именно такую милашку я и искал. Она не пожелала обедать, хотела полежать и выйти только вечером. Хорошо. А что делать, если мне и запираться в гостиничном номере не хочется, и сидеть на месте неохота? Пошатался по пустынным аллеям. Выйдя из курортного комплекса, побрел по берегу на север, осматривая окрестности. Искал высокие скалы. Все бывает. Может, еще и прогуляемся к ним, к скалам-то? Вечером явился к Дашке в гостиницу на 15 минут раньше. В этой гостинице туристские группы не останавливаются, только гости с толстыми бумажниками и солидными чековыми книжками. Сел в холле, положил ногу на ногу, закурил точно бизнесмен, за чьей спиной стоит мощный экспортно-импортный центр. Однако портье не придерживался такого же мнения. Похоже, не внушал я ему доверия. Не поздоровался со мной, только косил взглядом. А сам отворял двери всяким разным иностранцам, кланялся им, в три погибели согнувшись. А выпрямится осанка просто-таки генеральская. «Давай, давай, генерал, вон еще клиент с запада. Растягивай-ка рот пошире, да кланяйся им, бейся головой о ковер». Уж эти типы не боятся, что их заставят написать имя, фамилия, год рождения. Сомнение у портье, конечно, вызывал мой шрам. Пожалуй, придется лечь в больницу да отремонтировать хорошенько свою физиономию. Пусть станет чуток интеллигентнее, и тогда никто не посмеет смотреть на меня подозрительно. Дашка вышла из лифта точно в назначенное время. Сперва я подумал, что обознался. Женщин с такой осанкой я видел только в западных фильмах. Самая меньшая дочь богатого папочки, от слова которого зависят судьбы огромного количества людей. Она вышла в закрытой блузке. На шее по-прежнему голубел шарфик. Без жакета, без плаща. Как будто прямо из дверей гостиницы пройдет к лимузину. Только у меня его не было, по крайней мере, сейчас. Погасив сигарету, я встал. В ресторане снова пошли уговоры. Дашка взяла только кислое молоко, пить ничего не захотела. Кажется, начала разыгрывать роль няни. Посмотрим, насколько ее хватит. Я читал меню. Так, язык оленя с... черт знает чем. Куропатки по-египетски, по-сицилиански. Свиная вырезка с грибами. Грибы? Ее высокий голос не подходил ни для ранга заведения, ни для ранга самой Дашки, изображавшей высокопоставленную даму. Никаких грибов! Эта кукла, у которой несколько минут назад был вид счастливейшей кинозвезды, сейчас была в панике, будто ей угрожали хулиганы. Понял меня? Никаких грибов! Она начала копаться в своей сумке, искала сигареты, хотя пачка лежала поверх всякой женской чепухи. Я поднес ей зажигалку. Затянувшись, Дашка, наконец, взглянула мне в глаза. «Прости».